Дом 10. Аркан 1. Удача, финансы. Удача будет на стороне тех, кто готов принимать решения и действовать. Финансовые возможности могут возникнуть через новые связи или идеи. Поэтому важно быть открытым к новому, разумно использовать информацию. Неудача — потеря финансов. Чрезмерная самоуверенность и игнорирование мудрых советов могут привести к серьезным финансовым потерям. Неправильные инвестиции и рискованные предприятия могут обернуться крахом. Возможны кражи, обман и мошенничество. Аркан 2. Удача, финансы. Удача может прийти через сотрудничество и совместные проекты и партнерства. Эмоциональная связь с людьми может привести к финансовым успехам. Неудача, потеря финансов. Эмоциональные колебания могут влиять на финансовые решения, приводя к неоправданным рискам или неудачам в бизнесе. Возможны обман и манипуляции в финансовой сфере. Аркан 3. Удача, финансы. Удача может проявиться в финансовых делах, особенно связанных с творчеством или домашними проектами. Возможны приятные сюрпризы и удачные инвестиции в искусство, красоту или хобби. Неудача, потеря финансов. Неправильные инвестиции, основанные на желании получить быстрый успех или внешний статус, могут привести к финансовым потерям и неудачам. Возможны неразумные траты, связанные с желанием получать, чувственные удовольствия, потери из-за лени и праздности. Аркан 4. Удача, финансы. Удача будет на стороне тех, кто проявляет профессионализм и настойчивость. Финансовые успехи могут прийти через хорошо организованные рабочие процессы, надежные проекты и инициативы. Неудача, потеря финансов. Нереалистичные ожидания и стремление к идеалу могут привести к финансовым потерям, когда проекты не оправдывают вложенные усилия и ресурсы. Лень и прокрастинация или бездумный трудоголизм чреваты неудачами в материальной сфере. Аркан 5. Удача, финансы. Удача может сопутствовать тем, кто проявляет дисциплину и стремление к самосовершенствованию. Финансовые успехи могут прийти через обучение и развитие навыков, но избегайте излишней важности. Неудача, потеря финансов. Чрезмерная самоуверенность и игнорирование мнений экспертов могут привести к финансовым потерям. Неправильные инвестиции или рискованные решения, основанные на догматизме, могут оказаться губительными. Аркан 6. Удача, финансы. Удача может проявляться через партнерство и сотрудничество. Совместные усилия могут привести к финансовым успехам. Обсуждение финансовых вопросов с партнерами может открыть новые возможности. Неудача, потеря финансов. Зависимость от других может привести к финансовым потерям, если вы будете слишком доверять и полагаться на них в вопросах, касающихся денег или ресурсов. Сомнения, неуверенность, колебания в принятии решений тормозят финансовые потоки. Аркан 7. Удача, финансы. Удача может сопутствовать тем, кто готов рисковать и принимать новые вызовы. Финансовые возможности могут появиться в результате инициативных действий и инновационных идей. Полезные активные действия, поездки, открытия, использование техники. Неудача, потеря финансов. Импульсивные инвестиции или рискованные финансовые решения могут привести к потерям и неудачам в материальной сфере. Суета или недостаток активности чреват потерями и неудачами. Аркан 8. Удача, финансы. Удача в финансовых делах будет зависеть от соблюдения законов и правил. Официальные соглашения и документы могут принести успех. Будьте внимательны к деталям и условиям сделок. Неудача, потеря финансов. Ошибочные юридические решения или недобросовестные соглашения могут привести к финансовым потерям. Неспособность справедливо оценивать риски может вызвать убытки. Необоснованные претензии провальны. Аркан 9. Удача, финансы. Удача может прийти через сотрудничество и совместные проекты, основанные на взаимной поддержке. Финансовые успехи могут быть связаны с деятельностью, приносящей пользу нуждающимся, с передачей опыта и знаний. Неудача, потеря финансов. Эмоциональная отстраненность и холодность может привести к неудачам и неправильным решениям, основанным на страхе душевной близости. Недостаток анализа, компетентных знаний и опыта чреват материальными потерями. Аркан 10. Удача, финансы. Ожидается удача в финансовых делах и возможность получения прибыли. Это подходящее время для инвестиций и начала новых проектов, которые могут принести финансовый успех. Неудача, потеря финансов. Азарт и транжирство могут привести к значительным финансовым потерям. Неправильные инвестиции и рискованные предприятия могут обернуться крахом. Внутреннее ощущение невезения формирует внешние неудачные события. Аркан 11. Удача, финансы. Удача может прийти через активные действия и решительные шаги. Возможны финансовые успехи, связанные с физической активностью или спортивными мероприятиями. Неудача – потеря финансов. Неправильные инвестиции в спортивные или бизнес-проекты, основанные на чрезмерной самоуверенности, могут привести к финансовым потерям и неудачам. Возможно применение насилия, связанное с материальным благосостоянием. Аркан 12. Удача, финансы. Удача может прийти через творческие начинания или проекты, которые связаны с помощью другим. Финансовая стабильность может зависеть от способности проявлять эмпатию и сотрудничество. Неудача, потеря финансов. Склонность к иллюзиям и самообману может привести к финансовым потерям, особенно если человек инвестирует в неосуществимые проекты или доверяется ненадежным людям. Потери из-за зависимостей или желания сбежать из реальности. Аркан 13. Удача, финансы. Удача может прийти через рискованные, но обдуманные инвестиции или изменения в финансовом плане. Следует быть готовым к неожиданным поворотам, которые могут привести к новым возможностям. Неудача, потеря финансов. Опрометчивые решения, основанные на страхе или эмоциональном состоянии, могут привести к финансовым потерям. Инвестиции в рискованные проекты без должного анализа могут закончиться крахом. Аркан 14. Удача, финансы. Удача будет на стороне тех, кто проявляет практичность и организованность в финансовых вопросах. Это хорошее время для составления бюджета, анализа расходов и планирования будущих инвестиций. Неудача, потеря финансов. Отсутствие четкости и внутреннего равновесия могут проявляться в финансовых потерях. Неудачи из-за чрезмерного желания обогащения в инвестициях. Чувство нужды и неумеренность могут привести к упущенным возможностям и, как следствие, к финансовым неудачам. Аркан 15. Удача, финансы. Возможности для заработка через креативные проекты и влияние на массы. Следует быть осторожными с финансовыми рисками и манипуляциями. Избегайте искушений и соблазнов быстро обогатиться. Неудача, потеря финансов. Негативные аспекты, такие как азартные игры, криминал или манипуляции, могут привести к финансовым потерям и неудачам в бизнесе. Страсти, пороки, тяжелые зависимости становятся причинами неудач. Аркан 16. Удача, финансы. Возможны неожиданные финансовые поступления или выгодные предложения. Однако стоит быть осторожными с инвестициями, так как нестабильность может привести к потерям. Строительство, недвижимость становятся источниками прибыли. Неудача, потеря финансов. Импульсивные инвестиции в новые идеи или проекты могут привести к финансовым потерям. Непродуманные решения могут разрушить финансовую стабильность. Неудачные дела, связанные со строительством, ремонтом, недвижимостью, имуществом. Аркан 17. Удача, финансы. Удача может прийти через креативные проекты и новые идеи. Возможны финансовые успехи, связанные с творческой деятельностью или инновациями. Но важно избегать излишней эксцентричности в финансовых делах. Желания могут осуществиться сегодня. Неудача, потеря финансов. Чрезмерная эксцентричность и стремление к популярности или уникальности могут привести к финансовым потерям, если человек не учитывает практические аспекты своих действий. Завышенные ожидания чреваты разочарованиями. Аркан 18. Удача, финансы. Удача может проявляться в финансовых вопросах через поддержку со стороны близких. Однако стоит быть осторожным с финансовыми манипуляциями и доверием. Прибыль может быть получена путем создания комфорта и уюта для себя и близких. Неудача, потеря финансов. Надуманные страхи и чрезмерная подозрительность может затруднить принятие финансовых решений, что может привести к потерям или неудачам в бизнесе. Потери вызваны домашними проблемами и бытовыми вопросами, отсутствием комфорта и уюта в доме. Аркан 19. Удача, финансы. Удача будет на стороне тех, кто готов проявить инициативу и взять на себя ответственность. Финансовые возможности могут открываться благодаря активным действиям и уверенности в себе. Неудача, потери финансов. Неправильное управление ресурсами из-за эгоистичных решений может привести к финансовым потерям. Человек может упустить возможности из-за нежелания слушать советы других. Проблемы с властями, коррупция ведут к неудачам. Аркан 20. Удача, финансы. Удача будет сопутствовать тем, кто действует в интересах общества или рода. Финансовые успехи могут прийти через совместные проекты и инициативы, направленные на общее благо. Прибыль от или через родственников, сограждан. Неудача, потеря финансов. Ортодоксальный подход к бизнесу и финансам может привести к упущенным возможностям и финансовым потерям, если не учитывать современные тенденции и изменения на рынке. Непредвиденные траты на родственные связи, потери из-за неэтичного поведения, нарушение традиций. Аркан 21. Удача, финансы. Финансовые возможности могут возникнуть благодаря международным связям и сотрудничеству. Участие в проектах с зарубежными партнерами будет особенно успешным. Масштабные проекты и любые расширения принесут прибыль. Неудача, потеря финансов. Ошибочные действия на основе предвзятости могут привести к упущенным возможностям в бизнесе и международных отношениях, что повлечет за собой финансовые потери. Агрессивное поведение, конфликтность чреваты потерями и неудачами. Аркан 22. Удача, финансы. Удача может прийти через нестандартные идеи и креативные подходы к финансам. Возможны неожиданные доходы благодаря новым проектам или сотрудничеству. Неудача, потеря финансов. Непрактичное отношение к деньгам и отсутствие финансовой дисциплины могут привести к финансовым потерям. Легкомысленное отношение к инвестициям и планированию может стать причиной неудач.